Седой, пошатываясь, вошел в помещение командно-диспетчерского поста и тяжело опустился в пустовавшее сейчас кресло за пультом управления связью. «Помощь вызвали?» Некоторым трудом выдавил он, преодолевая последствия контузии, полученной при взрыве ракеты, выпущенной абордажным роботом. «Да, уже час как вызвали». «И? Мычат что-то невнятное. Топлива у них, видите ли, мало. А как по системе на крейсерах рассекать, понты раскидывая, так топливо есть», — проворчал Мицкевич. «В общем, ничего конкретного не обещали. А Бурый где?» «Нет больше Бурова. Кончился», — сплюнул Седой, отстегнув и бросив шлем прямо на пульт. «Облажался, скотина, сам сдох и нас всех подставил». «И кто теперь командует обороной?» — растерянно спросил Мицкевич. «Хочешь, ты командуй». «Не, я не могу», — еще сильнее растерявшись, ответил управляющий. «Тогда не задавай глупых вопросов. Люди Бурова, кто не дезертировал, перешли в мое подчинение. Кирпич, светлая ему память, снес гранатой пусковую установку роботу этих имперцев. Теперь у нас появился шанс удержаться до прибытия помощи. И где она, помощь, а, Мицкевич? Ты хоть что-то способен сделать нормально? Ярый, дай ему в морду, у меня сил нет с кресла вставать. Дежурный! Что тут нажать, чтобы вызвать Индеец-3?» «Бесполезно, Седой», — негромко сказал Ярый. «Они не прилетят, по крайней мере, в ближайшее время. С этой попыткой распространять революцию на другие планеты флот сжег слишком много тетрала и теперь еле ползает. А немногие корабли, оставшиеся на первом и втором индейце, как раз запас топлива имеют, поскольку никуда особо не дергались, отсидевшись под прикрытием орбитальных крепостей. Вот и прикинь теперь сам, как они к нам полетят. Послать что-то крупное — нет топлива, а пошлешь мелочь — велик шанс, что перехватят и расстреляют. И что ты предлагаешь?» «Не знаю я, Седой. Сидеть и ждать предлагаю. Может, что придумаем, или все-таки прилетят наши комрады, мать их!» — неожиданно резко ответил Ярый, разом выплескивая часами копившееся в нем напряжение. «А зачем мы им, Ярый?» — как-то сразу успокоившись, ответил Седой. «Раньше мы возили им рудный концентрат и взамен получали все необходимое и даже сверх того. А теперь прогон рудовоза до Индейца-3 и обратно обойдется в 10 раз дороже цены груза. Мы стали для наших комрадов чемоданом без ручки. Нести тяжело, а выбросить жалко. И вот тут такой прекрасный повод избавиться от проблемы. Нас списали, Ярый. Очень удобная позиция. Пока ситуация с топливом не нормализуется, кормить Катангу и промышленный район не надо. Их захватили контрреволюционные террористы, вот пусть они сами их и кормят. А если с тетралом станет лучше, то здесь сразу появятся крейсера Первого революционного флота, и Катанга вернется под руку вождей с Индейца-3. «Множественный выход из строя камер наблюдения системы охраны порядка», — доложил помощник дежурного. «Сами камеры работают, но их чем-то заслоняют или закрашивают там защитные стекла». «Пропала телеметрия из буксира», — сообщил дежурный. «Внешние камеры тоже отключились из-за обрыва кабеля». «Седой, они что-то задумали», — подобрался Ярый. «Может, хотят отстыковаться от станции?» «Не похоже. Сканеры пока работают, да и зенитные точки тоже под контролем. Если отойдут от стенки, им конец». «Мы полностью потеряли видеоконтроль над кольцевым и радиальным коридорами», — снова вклинился дежурный. «Часть складской зоны тоже недоступна для наблюдения». Почти час прошел в напряжении под постоянные доклады о потере контроля над различными участками станции, а потом последовал неожиданный доклад дежурного. «Седьмой грузовой шлюз открыт с использованием аварийного кода». «Что?» Седой всем телом развернулся к Мицкевичу. «Ты? Ты что, не сменил аварийные коды на шлюзах?» «Так их же никогда не меняли!» Мицкевич инстинктивно отодвинулся от разъяренного Седова. «На то они и аварийные. Да и все, у кого они были из старых руководителей станции, они же уже того». «Идиот! Мицкевич, ты просто кретин! Как видишь, не все того. Ты что, не понимаешь, что мы здесь чужие? Кругом, твою мать, нелояльное население. До смены аварийных кодов первое, что ты, козел, должен был сделать, как только вступил в должность». «Никто мне должностных инструкций не писал», — пытался защититься управляющий. «Как считал нужным, так и делал». Седой хотел что-то сказать по поводу умственных способностей Мицкевича, но передумал и просто махнул рукой. Натужно гудя, планетарный тягач, совершенно не созданный для движения по слишком узким для него коридорам космической станции, медленно полз к цели. До ратушной площади оставалось метров 200, и следующий поворот должен был вывести тяжелую машину в прямой коридор, выходивший прямо на площадь напротив баррикады. Лобовую проекцию тягача защитили двумя листами брони, вырезанными роботами Линга из аварийных переборок. Между листами оставили сантиметров 40 пустого пространства, заполнив его мешками из металлической сетки, наполненными битым стеклом и керамическими обломками. Конструкция получилась жутковатая, но при удаче могла выдержать попадание реактивной гранаты. Эмиттер плазменной пушки, выдвигавшийся из выреза в броне перед самым выстрелом, был наиболее уязвимым местом нашего импровизированного штурмового орудия, и я очень за него опасался. «Орудие на позиции», — с напряжением в голосе доложил Ханджар, лично занявший место водителя тягача. Пушка жестко крепилась на грубо сваренном основании за кабиной тягача и наводилась на цель поворотом корпуса машины, так что конструкция получилась та еще. Со стороны баррикады заметили наше шевеление и открыли огонь из стрелкового оружия. У защитников ратуши в наличии оказалось даже два пулемета, и сейчас один из них, установленный на баррикаде, активно стегал пулями по лобовой броне с тягача. Безобразие это следовало прекратить, поскольку любое попадание крупнокалиберной пули в нежную конструкцию плазменной пушки грозило свести на нет все наши усилия. Прижав машину, насколько это оказалось возможным, к правой стене, Ханджар освободил немного места для Арнольда. Робот высунулся из-за корпуса тягача и послал в сторону баррикады несколько снарядов из автоматической пушки. Попал он или нет, осталось неясным, но огонь пулемета прекратился. «Пушку в боевое положение!» Отдал я приказ, и Олег отодвинул броневую заслонку, закрывавшую вырез в броне, и нажал на рычаг, приваренный к станине, подавая орудие чуть вперед, чтобы края амбразуры не мешали формированию плазменного сгустка. Одновременно, выполняя мой приказ, Арнольд открыл огонь на подавление, не жалея боеприпасов. Если у противника остались гранатометы, он обязательно должен был их сейчас применить. Не понимать угрозы, исходящие от тягача, он просто не мог. Поэтому Арнольд и вел интенсивный огонь. Я совершенно не собирался давать врагу стрелять по нам, как в тире. Накопитель уже минут 10, как показывал готовность к работе. Энергии в нем был самый минимум. Но это нам и требовалось. Зачем калечить станцию, которая вполне могла бы нам еще пригодиться? «Всем беречь глаза! Огонь!» В коридоре взошло солнце. Корабельная пушка, примененная внутри станции, дает поразительные эффекты, весьма неприятные не только для противника, но и для самого стреляющего. Всех, на ком не было брони, я заранее отослал куда подальше, да и всех лишних, кто в броне, тоже, но такого результата я все же не ожидал. Для начала выяснилось, что выстрелили мы практически одновременно с вражеским гранатометчиком. Вернее, противник выпустил по нам реактивную гранату даже чуть раньше, чем Олег активировал сенсор огня. В итоге, через долю секунды после нашего выстрела в нижнюю часть броневого листа, защищавшего машину, ударила ракета с плазменно-кумулятивной боевой частью. Первый броневой лист был легко пробит. Дальше кумулятивная струя прожгла стеклокерамический слой, частично при этом рассеявшись, но все же сохранив часть силы, пробив второй бронелист. На наше счастье, на этом все практически и закончилось. Во всяком случае, ни до меня, ни до Олега кумулятивная струя не добралась. А обожженная дыра в обшивке кабины тягача волновала нас чуть менее, чем совсем не. В результате удара кумулятивной гранаты и почти одновременно собственного выстрела тягач отбросило на метр назад и слегка развернуло. Декоративные панели на стенах коридора почернели, частично оплавились и исходили белесым дымом. Баррикада перед зданием командного центра больше не существовала. На ее месте зияла закопченная вмятина в перекрытии станции, по краю которой валялись какие-то дымящиеся обломки. Вместо входа в здание ратуши зиял пролом, уходящий вглубь на десяток метров, и там внутри что-то еще продолжало гореть и рушиться. С минуту мы с Олегом потрясенно наблюдали эту картину, потом из перпендикулярного коридора вышла Хельга и тоже застыла, глядя на результат нашего выстрела, но потом быстро опомнилась и подошла ко мне. «На мой коммуникатор пришел вызов от Седова», сообщила она, протягивая мне устройство связи. «Это один из представителей новой власти, ставленник бунтовщиков с «Индейца-3». Он хочет говорить с командиром нашего отряда». «Ну, давай поговорим с представителем и ставленником», усмехнулся я, протягивая руку за коммуникатором. Я, не торопясь, подключил прибор к разъему для внешних устройств своего скафандра. «Лейтенант Чехов», спокойно представился я, «вы хотели говорить со мной». «Можешь называть меня Седой, лейтенант», ответил хриплый голос. «Сейчас я командую гарнизоном станции». «Я слушаю тебя, Седой». Принял я обращение на «ты». «Чё ты хочешь мне предложить?» «Я хочу обменять наши жизни и свободу на контроль над станцией». «Мы и так уже контролируем станцию, Седой», — возразил я. «Сейчас перезарядится штурмовое орудие, и этот контроль станет полным и окончательным». «Не станет, лейтенант. Ты же это прекрасно знаешь. Ты уничтожишь командный пост вместе с централизованной системой управления Катангой. Резервного поста нет. Об этом еще до тебя позаботилась эскадра Роя. Конечно, можно управлять системами жизнеобеспечения из десятка локальных пультовых с помощью аварийных кодов. Но ты уверен, что это именно то, что нужно для нормального функционирования станции с 3000-м населением? А я предлагаю тебе передачу командного поста в исправном состоянии со всеми кодами и паролями к системам управления. Согласись, это стоит жизни пары десятков человек, которых ты, скорее всего, никогда больше не увидишь. Возможно. И чего ты хочешь? Мне будет достаточно твоего слова, что после нашей капитуляции и передачи тебе на блюдечке командно-диспетчерского поста я и указанные мной люди без помех грузимся в исправный и заправленный топливом рудовоз и отправимся на Индеец-3, и что в дороге с нами ничего плохого не случится. Тебя устраивает такой обмен? Коммуникатор работал в режиме громкой связи, и стоявшая рядом со мной Хельга отлично слышала наш разговор. Я посмотрел на нее, молча спрашивая ее мнение, как представители жителей станции. Хельга пожала плечами и кивнула. «Хорошо, Седой. Будем считать, что мы договорились. Я даю тебе слово, что отпущу тебя и твоих людей на исправном и заправленном рудовозе на Индеец-3 и прослежу, чтобы при отходе от станции вас никто не обидел. А теперь выходите по одному, без оружия и брони. Вас встретят. Любые фокусы или неповиновения со стороны твоих солдат автоматически отменяют нашу сделку. Все ясно?» «Мы выходим», — спокойным голосом ответил Седой. «Я пойду последним, прослежу за отсутствием фокусов». «Они не отвечают», — пожал плечами Олег. «Мы уже перепробовали все варианты. Рассказывали про отстранение бунтовщиков от власти, перечисляли поименно список нового временного руководства станции, сообщали о готовности передать Катангу под управление правительства любой из планет, кроме Индейца-3, естественно. Ноль. Ни слова в ответ». «Тетрал экономит», — высказал предположение Ханджар. «Гиперсвязь его тоже жрет, хоть и немного. Или считают нашу историю провокацией бунтовщиков, пытающихся таким образом заставить их зря потратить топливо, а то и в ловушку заманить. Ну, если так жалко тетрала, могли бы ответить обычным радиосигналом. Все-таки в одной системе находимся», — проворчал сержант. «Угу, только лететь их ответ до нас будет трое суток. 1500 астрономических единиц. Не шутка даже для скорости света». «Дайте-ка я попробую. Только код получателя надо сменить. И кому ты хочешь обратиться?» — поинтересовался Олег. «Понятия не имею. Это экстренный код Имперской службы безопасности. Куда уйдет послание, я не знаю. Нам не говорили. Но это здесь, на одной из планет. Надеюсь, не на Индейце-3. Кодом разрешалось пользоваться только в случае прямой угрозы целостности Империи или жизни Императора. Ну или для сообщения о провале и высокой вероятности перевербовки. Но в последнем случае к коду добавлялись еще несколько цифр». «И что вы хотите им сообщить?» — уточнил я. «А то же самое. Правду о том, что здесь случилось, и просьбу пнуть планетарные власти, чтобы вступили с нами в переговоры». «Хуже не будет», — согласился я. «Олег, обеспечь передачу сообщения». Вызов пришел только через 3 часа. На проекционном экране возникло объемное изображение мужчины средних лет, ярко выраженной азиатской внешности, в форме вице-адмирала территориального флота. Немалая шишка по меркам отдельной звездной системы. «На связи вице-адмирал Ямада, командующий орбитальной обороной планеты Индеец-2. Лейтенант Чехов, временно исполняющий обязанности главы администрации станции Катанга». «И кто назначил вас на эту должность, лейтенант?» — усмехнулся японец. «Экипаж моего корабля, присоединившаяся к нам группа борцов сопротивления и состава жителей станции, абордажный робот по прозвищу Арнольд и безымянная плазменная пушка модели БЗ-17 на платформе малого планетарного тягача. Назначение прошло единогласно». «И чем вы в таком случае отличаетесь от тех бандитов, которые захватили власть на станции до вас?» — все так же с легкой усмешкой спросил вице-адмирал. «Прежде всего, готовностью передать эту власть вашему планетарному правительству или любому ее законному представителю. Ни я, ни мой экипаж не собираемся здесь задерживаться. В бой с бунтовщиками мы ввязались вынужденно и не по собственной инициативе». «То есть вы приглашаете нас взять контроль над станцией и готовы добровольно передать нам все коды управления?» «Именно так». «И ничего не хотите за это лично себе?» «Хочу, конечно, но не так уж и много. По крайней мере, контроль над Катангой и остатками промышленного района наверняка стоит гораздо дороже». «Становится все интереснее, лейтенант. И чего же вы хотите?» «Мне нужно 2 небольших боевых корабля межзвездного класса», — Лучше всего подойдут средние разведчики. Но если у вас их нет, сгодятся и корветы. Топливо не требуется, у нас есть свое. Остальное снаряжение по стандарту. Помимо передачи вам станции, у нас есть кое-что на продажу. В основном различное оборудование джангеров, включая роботов техподдержки в рабочем состоянии. И все-таки ваши действия напоминают мне обычный терроризм, лейтенант. Покачал головой Ямада. Судите сами. Вы с боем захватили станцию Катанга, являющуюся государственной собственностью и управляемую, пусть и номинально, правительством звездной системы Эпсилона Индейца. То есть, с формальной точки зрения, вы сейчас незаконно контролируете станцию, удерживая этот контроль силой оружия. Это раз. Вы требуете выкуп в виде двух боевых кораблей за то, что вернете станцию под контроль правительства. Это два. И еще. Хоть вы и об этом не говорите прямо, но 3000 жителей станции сейчас являются вашими заложниками. Это три. Вы не согласны? «Господин вице-адмирал», — ответил я, удивленно приподняв бровь, — «скажите мне, пожалуйста, зачем этот цирк? Мне, например, ни разу не смешно. Вы умный человек, я тоже дураком себя не считаю. Так почему я должен объяснять вам элементарные вещи? Мы не нападали на станцию Катанга, как раз наоборот. Станция Катанга в лице непонятных нам вооруженных людей напала на нас, пыталась нас убить и завладеть нашим имуществом. Заметьте, господин вице-адмирал, не просто какая-то станция, а станция, номинально контролируемая правительством звездной системы Эпсилона Индейца. Наши жизни были поставлены под смертельную угрозу. Нашему имуществу был нанесен ущерб. 6 дронов техподдержки уничтожены, а абордажному роботу нанесены повреждения. Мы потратили массу недешевых боеприпасов, наконец. Это раз. Захват нами станции осуществлялся при полной поддержке местного населения, а наша временная администрация на 80% состоит из персонала Катанги. О каких заложниках вы говорите? Это два. И, наконец, кто вам сказал про выкуп? Мы просим лишь компенсировать нам понесенные убытки и моральный вред, причиненный нашей ранимой психике внезапным нападением толпы вооруженных бандитов на станции, находящейся в ведении правительства системы. Вашего правительства, господин вице-адмирал. Это три. Ямада улыбнулся. «Браво, молодой человек. Будем считать, что вы меня почти убедили. Но будьте добры, объясните мне, зачем вам боевые корабли? Правительство ведь ими не торгует, и в частном владении их иметь запрещено». «А я и не частное лицо, господин вице-адмирал», — невозмутимо ответил я. «Я лейтенант императорской армии, временно действующий в отрыве от командования и вынужденный принимать решения и ставить себе задачи самостоятельно». «Но...» «Такого выверта Ямада от меня явно не ожидал. Императорской армии больше нет, лейтенант». «Вы видели указ императора о ее ликвидации, господин вице-адмирал?» С легким намеком на вызов в голосе возразил я. «Меня с таким документом никто не знакомил». «Пару минут назад, лейтенант, вы просили меня не устраивать цирк. Теперь я хочу попросить вас о том же самом». Вернул мне мою шпильку вице-адмирал. «Или, может быть, вам неизвестен результат сражения за планеты Метрополии в системе Адрианы? Может, вы и императора считаете живым, здравствующим и лишь временно не выходящим на связь со своими гражданами по одному ему ведомым причинам? А приказ адмирала Буафилье, принявшего на себя командование остатками имперских сил, в котором однозначно сказано о роспуске императорской армии ввиду катастрофического поражения и гибели суверена, или до вас его тоже не довели?» Все, о чем говорил Ямада, я, естественно, прекрасно знал, и до последнего времени даже считал решение адмирала Буасилье где-то правильным. Армия и флот потеряли 95% личного состава и техники. Погибло все верховное командование во главе с императором. А немногие боеспособные соединения влились на последнем этапе войны в объединенные силы колоний, составленные из территориальных флотов под командованием Совета адмиралов, получивших свои корабли и звания не из рук императора, а от собственных колониальных правительств. После уничтожения остатков роя солдаты императора оказались никому не нужны. Колонии не знали, что делать даже со своими собственными флотами. Дефицит тетралового топлива начинал ощущаться все сильнее, и правительство планетарных систем не могли позволить военным кораблям опустошать его скромные запасы в условиях отсутствия конкретного противника и реальных боевых задач. Когда-то значительную долю финансовых расходов на содержание территориальных флотов покрывала имперская казна, но теперь эти затраты полностью легли на бюджеты колоний и стали для них весьма обременительными, если не сказать неподъемными. При таком раскладе финансировать остатки единой императорской армии колонии не захотели, а заставить их было просто некому. Результат в виде приказа адмирала Буасилье не заставил себя ждать. Причины и следствия я понимал, но это не значит, что я готов был их внутренне принять. До какого-то момента я мирился со сложившимся положением, поскольку не лейтенантское это дело оспаривать решение высшей власти. Но на моих глазах деградация этой самой высшей власти, а точнее множество ее более мелких властей, на которые она быстро разваливалась, вызывала во мне все более явный протест. И теперь, когда волею судьбы мне в руки попал, пусть крошечный, но шанс что-то изменить в сложившемся раскладе, я не собирался его упускать. Пауза затягивалась, и уже пора было что-то отвечать. «Империя жива, пока есть люди, готовые за нее сражаться», — наконец сказал я, глядя в глаза вице-адмиралу. «При всем моем уважении к адмиралу Буасилье, он не имел полномочий распускать императорскую армию, и вы это прекрасно знаете. Да, он остался старшим по званию среди выживших и по праву принял командование на себя. Но решать судьбу армии императора может только сам император. И если внимательно прочесть приказ адмирала, то можно заметить, что он нигде ни разу не сказал, что империи больше нет, и что мы, солдаты императора, можем считать себя свободными от присяги. А в присяге есть много важных слов. Например, о том, что принявший ее обещает бороться за единство человеческой расы против любых проявлений сепаратизма или иных попыток подрыва основ единого государства. Я намерен следовать присяге, господин вице-адмирал. И это мое намерение не предполагает возможности осесть в какой-либо из колоний на неопределенное время. Поэтому мне нужны корабли. Боевые корабли. Я ведь не торговец, а офицер императорской армии». «Вы обвиняете меня в сепаратизме, лейтенант?» Слегка прищурившись, спросил Ямада. «Вас нет», — спокойно ответил я. «Забота о гражданах своей планетарной системы не сепаратизм. А вот тех, кто захватил «Индеец-3», и кого мы выбили со станции Катанга, обвиняю. Именно по этой причине я говорю сейчас с вами, а не с ними». «Вы сложный партнер по переговорам, лейтенант. Я передам ваши слова другим членам правительства, и мы примем решение. У меня есть последний вопрос. Что вы собираетесь делать, если наш ответ будет отрицательным?» «Меня очень разочарует такой ответ, господин Ямада. Скажу честно, я надеялся на то, что наши отношения будут партнерскими. Но, боюсь, в случае вашего отрицательного ответа это станет невозможным. Как старший по званию офицер императора в системе Эпсилона Индейца, я буду вынужден всеми доступными мне средствами принять меры к пресечению проявлений сепаратизма, принявшего форму бунта на планете Индеец-3. Станция Катанга и прилегающий к ней промышленный район будут объявлены мной временно мобилизованными для нужд императорской армии. Сама станция перейдет на военное положение и станет базой имперского флота. Как вы знаете, теоретически Катанга автономна. Продукты питания частью выращиваются, частью синтезируются на самой станции. Воздух и вода тоже проблемой не являются. Ресурсы промышленного района позволяют мне начать строительство боевого корабля на базе имеющегося у меня транспортного судна и вооружений, входящих в систему самообороны Катанги. Этот процесс будет не быстрым, но это тоже путь». «Я вас услышал, лейтенант. Вы получите наш ответ в течение суток». Вице-адмирал Ямада улыбнулся уголком губ, кивнул и отключил связь.